Глава 27. Делегация искателей Оринского кристалла собралась у ворот Академии незадолго до заката, когда лужайки и дорожки уже расчертили длинные тени. Лорд Рикошет кивнул подошедшей к Ларисе и проворчал: «Вы бы хоть со мной посоветовались, прежде чем информировать господина Драка о ваших версиях. Вдруг они не подтвердятся?» Дознавательница вспомнила, как начальник Королевского следственного управления отчитывал Рикошета за бестолковость и ответила смущенной улыбкой. «Вы же понимаете, я на службе». «Я не сержусь», — улыбнулся ректор. «Не ты, Грайси, тоже не сердишься, правда?» Преподаватель манер скривился и изобразил вежливый кивок с поклоном. Дознавательница ответила ему нежной улыбочкой, и на сухой острой мордочке Грайси немедленно отразилась десятилетняя порция отменного драконьего снобизма. Клариса удовлетворенно отвернулась и принялась рассматривать ворота. Лорд Рикошет тем временем вытащил из кармана обнаруженную в часах железку и поставил ее в едва заметную выемку, точно в том месте, которое вчера показала Клариса. «Вы знаете, это место в воротах всегда не давало мне покоя», — рассказывал ректор, пока они ждали закат. «Тут всегда была какая-то незавершенность, именно в этой точке. Я даже как-то предложил Магарычу нанять кузнеца и заделать, но он сказал, что мне нужно отстать от ворот и следить за долгом и честью среди студентов. Но кто же знал?» «Действительно», — пробормотала Клариса. «Кажется, начинается». Они замолчали, глядя, как тень от ворот наливается багрянцем и складывается в подробную карту Академии с корпусами, галереями, подвалом, крышей, даже шпилем, и как разгораются три связанные тонкими нитями точки. «Это похоже на...» — начал лорд Грайси. «На замочные скважины», — подхватил Рикошет. «Вот здесь он показал на узор на воротах. Три замочные скважины, а там...» Он махнул рукой на светящуюся нежными закатными лучами карту Академии. «Три ключа. Крыша, подвал и...» «Нигде-то в Академии не пойму только где. Как будто в гостиной или в библиотеке». Клариса добросовестно записала в блокноте подвал, крышу и гостиную с библиотекой. «Знать бы, как еще выглядят эти ключи», — заметил лорд Грайси без своего привычного ехидства. «Что-то я сомневаюсь, что привязанный к своему замку скучающий 700-летний дракон, который не пропустил ни одной книги по архитектуре за последние 200 лет...» Продолжать он не стал, но все и без того поняли, куда он клонит. Клариса, которую немного пугала подобное взаимопонимание со зловредным лордом, подняла глаза к воротам. «Долгом и честью». «Почему долгом и честью, а не долг и честь? Может, это подсказка?» «Знать бы еще, что она означает», — вздохнул Рикошет. «Но вы запишите, запишите». Лорд Грайси прищурился на карту и констатировал. «Где мужской корпус, там написано «долг». Где женский корпус, там «честь». Кажется, лорд Магарыч был очень оптимистично настроен насчет наших дам». «Излишне оптимистично», — фыркнула дознавательница. «Леди Клариса! Лорд Грайси! Грайси, ты вообще преподаешь манеры!» — возмутился ректор. Доблестные искатели кристалла обменялись смешками и терпеливо дождались, пока солнце не скроется за горизонтом и ворота не погаснут. После чего лорд Рикошет вытащил кусок ворот и убрал в карман. «Ну что, до завтра?» — улыбнулся ректор. «Я, пожалуй, пойду, навещу Магарыча. Давно у него не был». «Давно это с утра?» — поинтересовалась Клариса. «Тогда я тоже с вами. Он должен знать, что я думаю об этих подозрительных картах. И ключах, и кристаллах, и завхозах». Лорд Рикошет не стал возражать. Дверь лекарской была закрыта, и ректор открыл ее ключом. Клариса проскользнула в дверь. За час или полтора тут ничего не изменилось. Все так же горели кристаллы, все так же похрапывала за ширмой медсестра и неподвижно лежал в постели, укрытый одеялом, лорд Магарыч. «Мы активировали ворота ключом из часов», — доложил ему лорд Рикошет, пододвигая стул к постели. — «Я думаю, тебе бы понравилось». — «Я тоже так думаю, багрового демона вам в задницу», — сдержанно добавила Клариса, чувствуя себя немного лишней. — «Ну что ж, я пойду, лорды. Не буду мешать». Она улыбнулась Рикошету, протянула руку, намереваясь укрыть лорда Магарыча, а то одеяло опять почему-то сбилось. — «Так, минуточку», — дознавательница взяла завхоза за руку. «Почему у него такая горячая кожа?» «В смысле?» — растерялся Рикошет. Клариса принялась объяснять, и уже объясняя, сама понимала, что поздно, что она была идиоткой, и да, они все были идиотами, потому что... Я зашла в лекарскую часа полтора назад, и кожа у лорда Магарыча была холодная, как у ящерицы, а сейчас он весь горит, и левая рука... Она лежала не так. Я помню совершенно точно, я сидела тут и держала его за руку, и потом положила... Клариса торопливо осматривала руки лорда Магарыча. Вот этой ранки, кажется, не было, похоже на след от иголки. И медсестра, я еще подумала, почему она ложится спать сразу после ужина. Кто-то дал ей снотворное, кто-то хочет устранить свидетеля. Лорд Рикошет, какие яды могут действовать на дракона? Лорд Рикошет стоял бледный, с закушенными губами, и с ужасом смотрел на лорда Магарыча. Когда Клариса окликнула его, он вздрогнул и тихо сказал: «Это может быть все что угодно. В таком состоянии с такими ранами яд не нужен. Пока драконья сущность не восстановилась, достаточно хорошо разогреть кровь и все. А если лед, холодная вода? Разница температур снаружи и изнутри убьет еще быстрее. А так у нас еще есть время», — прикрикнул ректор. «Как минимум до утра. Позовите... Нет, не зовите никого. На него мог напасть кто угодно. Я должен подумать». Он опустился на стул и задумался. Дознавательница снова взяла лорда Магарыча за руку, подула на место укола и зашипела. «Умереть хотите? Даже не думайте, вы нам нужны! А эту скотину багрового демона ему в... Простите, лорд Рикошет, я вам мешаю?» «Нет», — сказал ректор, вставая. «Знаете что? Сидите здесь, ругайтесь и посылайте его куда хотите. Только не уходите. Я закрою вас и слетаю за помощью. Не принимайте никого, кроме Грайси. Он все время был со мной». «Давайте без него, я уж как-нибудь сама», — взмолилась Клариса, вспомнив, какими обвинениями бросался преподаватель манер, когда на Магарыча напали в прошлый раз. Рикошет кивнул, ненадолго зашел за ширму, проверяя медсестру, и вернулся с новостью о том, что она мирно спит. Ей, видимо, дали снотворного, похоже, подсыпали во время ужина. А значит, они не могли исключить из списка подозреваемых даже Осю. «Я постараюсь быстро», — сказал лорд Рикошет. Клариса стиснула пальцы лорда Магарыча, его кожа обжигала, и прикрыла глаза. Дверь лекарской хлопнула, и дознавательница услышала, как ключ проворачивается в замке. Когда все закончилось, она так и не смогла вспомнить, о чем говорила в эти страшные часы, куда посылала лорда Магарыча, в чем клялась и о чем рассказывала. Помнилось только про то, что в ее речи фигурировали различные части тела багрового демона и его приспешники в самых различных сочетаниях. Бедному демону, наверное, всю ночь икалось. Лорд Рикошет вернулся посреди ночи. Клариса к тому времени успела охрипнуть и с трудом держала глаза открытыми, потому что записи в блокноте, порой она все же пыталась отвлечься и сосредоточиться на расследовании, норовили расплыться перед глазами. Но она клялась, что не будет плакать, и лорд Грайси, наверное, тоже икал. Ректор был не один. Клариса успела рассмотреть темный плащ с капюшоном и тонкие руки, взметнувшиеся в колдовском знаке. Дознавательница растерянно моргнула, и явившаяся с Рикошетом тень казалась знакомой. И в следующую секунду блокнот выпал из ее рук. Клариса наклонилась, чтобы подобрать его, и оказалась на полу. Свернулась там клубочком, вздохнула, почти проваливаясь в сон, и ощутила, как чьи-то руки поднимают ее и укладывают на свободную кровать. Пахло знакомо, совсем как в детстве. Чужие кудрявые волосы щекотали ей нос. Было спокойно. «Папа, спи». Ей снились какие-то разговоры, шепот, смущенное бормотание Рикошета. Они усыпили медсестру. Мы не знаем, что это за яд. Клариса от него не отходила. И что-то про завещание. Там, кажется, фигурировали носки. Еще ей снилась тонкая стройная фигура, склонившаяся над постелью больного, слетевший с головы капюшон и длинные вьющиеся волосы, разметавшиеся по острым плечам. И голос, холодный и резкий, как удар бича. «Я не отпускал тебя, Магарыч». Когда она проснулась и села на кровати, крылатый король объяснял Рикошету, что перенастроил заклинание драконьей цепи, сменив приоритеты подпитки. «То есть цепь пока будет питаться от вас?» — спросил ректор. Спросить, нельзя ли снять ее целиком, он, видимо, не рисковал. Крылатый король нетерпеливо кивнул рикошету и улыбнулся сонной Кларисе. «Быстрее ищите кристалл. Угрозы для жизни нет, но без кристалла Магарыч не очнется. Я залечил раны и убрал яд, но восстановление драконьей сущности — это не мой профиль. Слишком тонкая работа». Крылатый король вернулся к кровати завхоза и положил руку ему на лоб. «Жар будет держаться еще день или два, это нормально». Он убрал руку и добавил с нескрываемым ехидством. «Теперь, принцесска, ты должен мне еще одну жизнь». «Он слышит, да?» — спросила Клариса, вставая. Ей очень хотелось спросить, почему отец называет Магарыча принцесской, но сейчас были вопросы поважнее. «Когда слышит, когда нет», — дернул плечом крылатый король. «Зависит от того, насколько далеко он уходит и кто говорит. В том состоянии, в котором он сейчас, скорее да, чем нет. Так что, Клариса, выбирай выражение, а то Магарыч очнется и припомнит все направления, куда ты его послала». «И не подумаю», — фыркнула дознавательница. «Пусть только очнется, я ему еще и добавлю все, что он прослушал». Крылатый король усмехнулся, потрепал ее по плечу, кивнул рикошету и направился к окну со словами, что у него де совещание через полтора часа. Опять придется залетать в тронный зал через окно, и министры непременно решат, что у него новая фаворитка. А самое обидное, что так решит и старая фаворитка, и придется ему, бедняге, опять утешаться в объятиях всяких фей. С этими словами он вылез в окно, перекинулся в изящного черно-золотого дракона и взмыл вверх, набирая высоту. «Как вы его уговорили, лорд Рикошет?» — полюбопытствовала Клариса, глядя на часы и пытаясь прикинуть, есть ли смысл ложиться спать. «Просто объяснил ситуацию», — пожал плечами ректор. «Идите, может, успеете сейчас подремать». Клариса кивнула и потянулась закрыть окно, но ее внимание привлекла какая-то полуобнаженная фигура. Фигура бежала по дорожке трусцой и выглядела подозрительно бодрой и подозрительно раздетой до голого торса. «Это Регалион? Как можно бегать в такое время?» — фыркнула дознавательница. Ей самой в равной степени хотелось спать и убивать. Какие уж тут пробежки. Разве что за преступниками. Конкретно за теми, которые... «Знаете что? Давайте я провожу вас до комнаты», — неожиданно предложил ректор. «А лекарскую закроем. Крылатый король оставил нам охранный амулет». Дознавательница хмуро взглянула на рикошета, не понимая, зачем ее провожать, и тот ответил ей не менее мрачным, уставшим взглядом. «Хочу проверить одну теорию», — признался он, когда они стали спускаться. Дознавательница хотела спросить, что за теория, но рикошет отмахивался, утверждая, что покажет наглядно. И показал лорда Регалиона, бегающего под окнами Кларисы в полуголом виде. «Про лорда Магарыча, как я поняла, он не в курсе», — предположила Клариса. Хотя было и так очевидно, что нет. Ректор покачал головой. «Раньше Регалион так бегал под окнами леди Агаты», — добавил он. «И она тоже злилась сначала, потом привыкла, потом полюбила. Знаете, она была прекрасной и неприступной, и она была влюблена в другого, но с каждым днем все больше и больше думала о Регалионе, пока не влюбилась. Я не просто так его вышвырнул в прошлый раз, леди Клариса». Клариса закусила губы и слепо зашарила по подоконнику в поисках чего-нибудь тяжелого и пригодного для метания в лордов. Но под руку ей попадалась только зловещая пустышка. Тяжелая рука лорда Рикошета опустилась ей на плечо. «Леди Клариса, у нас с вами выдалась непростая ночь. Я понимаю, что вы чувствуете, и не буду возражать, если вы начнете ругаться багровыми демонами, его задницей, 15 приспешниками и чем вы там обычно ругаетесь. Пожалуйста, не стесняйтесь». Дознавательница повернулась к рикошету и выдохнула длинное, красочное описание маршрута, по которому должен бегать полуголый лорд Регалион и с кем он должен на протяжении этого маршрута встречаться. Задница багрового демона в этот раз там не фигурировала, но к концу тирады ректор все равно сравнялся по цвету с ее обладателем, хотя в целом держался он очень мужественно. «Спасибо, лорд Рикошет. Мне стало легче, правда. А скоро...» — она снова выглянула в окно, наблюдая, как лорд Регалион изгибается в гимнастических упражнениях. «Скоро станет еще легче. Клянусь штанами лорда Грайси». Рикошет взглянул на нее с легким подозрением, но дознавательница уже взяла себя в руки и смогла ответить улыбкой, в равной степени нежной и многообещающей. «Пожалуй, я все-таки спущу вашего рокового брюнета с лестницы», — проворчал Рикошет. «Не надо, пожалейте его», — фыркнула дознавательница, отворачиваясь от окна и маячащего в нем идеального торса лорда. «Пусть побегает». «Пока может».